Глава 20. Угловое зрение подсвечивает склон темно-желтым. Ну, насколько видно, задирая голову. Предполагаю, что метров на 200, хотя не факт. Рядом свечение яркое, но чем выше, тем оно становится светлее и туманнее. Однако, если посмотреть по сторонам, видно прекрасно на километр или даже дальше, везде он налит яркой и ровной желтизной. Надо будет попозже обязательно разобраться. «Не замирай! Шевелись!» — донесся сверху рык орка. Я поспешно вернул обычный взгляд. Не хватало еще снова сорваться. Вторая ступенька отрадных гор крута. Но гномам было бы легко идти, если бы не одно «но». Лед, что не просто пристыл к камням, а еще и выглажен ветрами до неимоверной скользкости. И природе игры словно мало того, лед еще и мокрый. Пожалуй, катка круче и не придумать, причем круче во всех смыслах. Пару раз мы бодро скатились, не сумев подняться и на десяток метров. Потом Ургала обмотался веревкой, и, держась за нее, карабкаться все же получалось. Сам орк тяжело дышал, и восхождение на 60-градусную скалу давалось трудно. Орку, что лез впереди, приходилось шаг за шагом вбивать в лед когти ног. И, судя по начавшим расплываться кровавым пятнам, выходило это все труднее. Ветер, свистевший в ушах, поначалу почти незаметно, словно постепенно вспоминал о своем неистовстве. Начал бить все сильнее и чаще, да тугими порывами, словно мягкой, но тяжелой подушкой. Я едва смог его перекричать, когда встал на узком уступе, который орк быстро пробежал, и уже намерился было карабкаться дальше. «Ургала, стой! Стой, урк, тебя побери!» Орк обернулся, в глазах злое веселье. «Что, гномик, устал? Не помогает ваше умение ходить по камням?» «Помогает. Без него мы бы вообще сейчас гирлянды висели на твоей веревке, а так хоть падаем по очереди. Я к тому кричу, что у тебя четверть жизни уже при таком подъеме снесло. Причем это несмотря на то, что постоянно мясо жуешь. Да я вижу, вижу. Без когтей так останешься посреди склона, и полетим мы все кувырком». Орк злобно скривился, вывернул ступню, рассматривая окровавленные пальцы. Потрогал оторвавшийся коготь на мизинце, болтающийся на кусочки мяса. Перевел взгляд на меня. «И что? Надо идти!» «Конечно, идти надо, но ты восстанови жизнь, а я пока попробую кое-что сделать». Уступ длинный и узкий. Мы в самой широкой его части, но и она всего метров 10. Я тщательно осмотрел его стену, но не обнаружил ни единого намека на уютную пещеру. Да что пещерку, согласился бы и на старую гробницу, уставшую содержать в себе скучающего скелета и жаждущую приютить путешественников. Нет ничего, разработчики наверняка бы сейчас хихикали, наблюдая. Камень чистый, покрыт льдом, как снегурочка-девственница, со смёрзшейся... Черт, пока я его рассматривал, серая полутьма, из которой вылетают то порции колючего снега, то мокрые хлопья снега, налилась тьмой. Быстро, словно кто-то наверху решительно повернул рукоятку выключателя. Я услышал удивленный возглас Кассиди, потом прозвучали слова Громодара. «Солнце село, и уже с полчаса догорал закат. Но сейчас и луна ушла за горы, так что придется заночевать на этом уступе». Ургала зло рыкнул, явно хотел высказать что-то о еле плетущихся, но я его перебил. «Хорошо, что это не произошло на склоне, пришлось бы спускаться. Так, что мы имеем? Площадка узкая и пологая, на ней можно нормально стоять, но она все-таки тоже наклонная. Ветер и снег постоянно метут по ней, но не задерживаются. Думаю, и мы не задержимся. Стоит задремать, покатимся вниз. Громодар, сейчас нам нужно сколоть с нее лед, потом вобьем кирки и привяжемся к ним. Я сказал что-то смешное?» Старый гном утробно расхохотался. В темноте это прозвучало довольно жутко. Но потом мерно зачавкала его кирка, и я почувствовал, как меня осыпает кусочками льда. Я успокоился, было списав на чудачество бородатого. Но вот удары пошли глуше, а кусочки, отлетающие в нас, стали бить больнее. «Сбивай лед! Как и говорил, действительно, площадку очистить не помешает!» Вновь раздался голос старика. «Я же сейчас вырублю в скале укрытие!» Удары пошли еще чаще, словно гном переделал кирку в отбойный молоток. Он продолжал говорить под глухой стук кирки. «Черный камень! Тук-тук! Простой сланец! Тук-тук! Даже ты в нем смог бы! Тук-тук! Вырубить пещеру! Тук-тук! Лет за 10! Тук-тук! Не успел я открыть рот для едкого ответа, как почувствовал на лице пушистые волосы, и слова вылетели из головы. Темнота хоть глаз выколи, но горячие губы, прикоснувшиеся к уху, я ощутил, да еще как. Лена быстро зашептала. «Леша, перестань бодаться со стариком. Дай ему победить хоть в чем-нибудь. Ему очень трудно. Не думаю, что глобальный пессимизм — обычное свойство Громодара. Он смелый, честен и очень многое знает. Нужен лишь твой свежий взгляд на его знания. Но их не получить, если он будет замыкаться в переживаниях. соревнованиях. Подогрей тему превосходства старшего поколения. Все от этого только выиграют». «То есть ты предлагаешь не карать обнаглевшего непися своим острым языком, но... Ай!» Я дернулся, поскольку ощутил, как в мое ухо скользнул тоже весьма острый и горячий язычок. Девушка тихонько хихикнула, выскальзывая из объятий, и прокурорским голосом сказала: «Ты очень опасный тип. Чуть плечом своим дергающимся мне челюсть не сломал». «Извини, рефлекс, я же не ожидал. Навык не прокачан, нужны тренировки. Иди сюда, о, таящаяся во тьме. Клянусь, я буду сдержан, как рыба об лед». «Это не то, что я хочу услышать», — возразила невидимая Кассиди. «А? Ага. Громодар, а как кирку лучше держать, за середину или за конец рукоятки?» Через 10 минут объяснений, во время которых гном не переставал долбить скалу, а я скалывать лед, всплыла табличка. «Вы изучили умение проходчик. Для получения первого уровня необходимо выломать 10 кубометров породы». Вне категорийные умения просто открывают дополнительные слоты, не требуя тратить уровневые единички, и мне это нравится. Наконец удары по камню прекратились, и гном позвал: «Идите на голос, теперь места хватит». Ветер хлестнул напоследок, и его как ножом отрезало. Пахнуло цветами, прошелестели легкие шаги. Не успел я улыбнуться, как дохнуло тяжелым потом и сырым мясом. Орк проскрежетал по камню когтями пару шагов, но скрежет быстро прекратился. Я вспомнил, как воин на ходу подгибает пальцы вверх. Видно, и сейчас поступил так же. Во тьме стукнуло, посыпались искры, выхватив на миг бородатое лицо. Потом еще и еще снопы искр, пока языки пламени не охватили короткий факел в тяжелом кулаке громодара. Он пояснил: «Глубже копать опасно, сланец хрупкий, если углубляться, может завалить. Чтобы сделать нормальное убежище, нужен надежный крепеж». Он присел на корточки перед баулом и протянул факел. «Подержи-ка». Я принял огонь и поднял выше, пока гном вытаскивал и встряхивал спальные мешки. Ургала сидел, скрестив ноги, но все равно он настолько громаден, что касается макушкой потолка ниши. Он согнул руку, вздув могучий бицепс, и почесал плечо. С поджившего шрама, уходящего под кожу брони, посыпалась короста. Орк осклабился, увидев, как девушка отодвинулась подальше. На клыках играют отсветы огня, крася их валы, словно он только что напился крови. Ургала улыбнулся еще шире и внушительно поднял указательный палец. Под сводом пещерки пророкотал его голос: «Хорошая стоянка! Я назову ее «Быстрая кирка Громодара».» Кассиди тихонько толкнула меня локтем в бок. «Посмотри на карту». Клик в интерфейс, и я обнаружил мигающую кнопку. «Создан новый объект. Рабочее название — «Быстрая кирка Громодара». Вы являетесь одним из первооткрывателей, что дает право именования. Подтвердить название? Да? Нет?» «Да». Иконка перестала мигать, сообщение сменилось. 75% первооткрывателей согласны. Вывеска закреплена. Плюс 50 опыта. Гном выпрямился, выпятив грудь, но сразу смущенно опустил голову. «Что вы правы? Спасибо!» Кассиди захлопала в ладоши. Я тут же присоединился к аплодисментам и сказал: «Это только начало. Уже вижу, как это место станет отличным приютом всем путешественникам на этой трудной стене». Гном засиял улыбкой, особенно когда и орк подключился к овациям, одобрительно загромыхав етаганом о секиру. Лена, улучив мгновение, шепнула, хитро скосив глаза: «По-моему, орк слышал, что я тебе говорила у входа, и этот зеленый клыкастый воин в действительности не так прост, как изображает». Я согласно кивнул, но внимание уже занял факел в руке. «Малый факел. Время горения 15-20 минут. Урон огнем 5-10 единиц. Плюс 5 устойчивости к холоду». Старик сиял, выгружая из мешка походные вещи, так что время вопросов пока не пришло. Вдруг еще окажется, что демоны и тут подстраховались, запретив использовать как оружие заодно и факелы. Ввергать гнома в очередной приступ уныния не хочется. Лучше самому поэкспериментировать попозже. А мысль во внутренний блокнотик записать несложно. В напоминалке появилась еще одна закладка. Слишком быстро огонь прогорает, хотя можно попробовать. Я автоматически отклонился, мимо прошелестела гнома, волоча по полу спальник. Второй спальник. Первый она уже уложила у стены и поставила в головах свой рюкзачок. Встряхнула волосами, посмотрела с вызовом. Но я лишь кивнул и попытался вновь уцепить промелькнувшую идею. Она надула было губы, открыла рот, но так и закрыла. Только брови подняла в недоумении. По законам жанра, видимо, ждала, что сейчас расскажу ей, что как это здорово, что мы рядом собрались, в смысле улеглись и все такое, с милой пикировкой. Но возникшая идея затмила все, требуя мгновения. мгновенной проверки. Я молча сунул ей факел и бросился к котелку, который Громодар уже собирался было запихать обратно в мешок. Видно, цеплялся, мешая достать спальники, так что он его и выставил. «Идея! Дай сюда!» Выкрик получился не особо продуманный. Когда мысли заняты другим, навыки говорить красиво исчезают. Изъясняться начинаешь без изысков. Но на этот раз сработало без встречных возмущений. Гном выпустил посуду из рук, только выражение лица стало таким же недоуменным, как и у Кассиди. Он с интонацией, которой разговаривают с детьми, играющими во что-то странное, сказал: «Горн, дров-то нет, сварить ничего не сможем. Пожуем мясо в темноте, да спать. Жир нельзя, фу, животик будет». Хм. В котел кусок за куском посыпались белые комки тюленьего жира. Я скомандовал, требовательно протянув руку: «Дай один кусок ткани». Брови у девушки сдвинулись было от приказного тона, но тут же вернулись в нормальное положение. В глазах засветилось любопытство. Хотя, может быть, это просто от света огня? Она мигом сунула руку за пояс и тут же подала длинный рулончик, оставшийся после разбора погрызенной белками базовой одежды. Я ухватил ткань зубами, помял в пальцах тугой, как эспандер, сальный комок. Смягчался он неохотно, но ничего, сейчас победим. Я поднес было к факелу, но спохватился, вспомнив, что не дай бог тот же станет оружием. Факел не комок. И снова обратился за помощью к Лине, показал под ноги: «Воткни огонь в эту трещину». Она выполнила команду без лишних разговоров, и факел встал торчком возле спальника. Жир запузырился в пламени, треская и брызгая жгучими каплями. Но я крутил и мял его, не давая загореться. Пламя несколько раз лизнуло пальцы, отлетело несколько хитов. Но я не обратил внимания. Боль не сильнее, чем когда просто бычкуешь сигарету. Не боль, а легкие щипки. Через пару минут получилось закатать рулончик в кусок жира на манер свечки, старательно заталкивая краешки фитиля, что так и норовили вывернуться. Свечка получилась корявая, но на безрыбье и рак щука. Пробую. Кончик фитиля затлел, пуская дымки. Потом вспыхнул и вновь съежился, недоверчиво облизывая новый материал. Жир закипел, зачадил, но послушно загорелся. А у меня вдруг перед взглядом выскочила табличка: «Сальная свеча отвратительного качества. Время горения 25 минут 30 секунд. Урон 1-2 огнем. Ремесленник Горн. Желаете ли вы поставить на изделии клеймо мастерской? Да? Нет?» «Какой еще мастерской? Некогда думать, нужно действовать и выжимать максимум информации». «Да, вы получили умение свечных дел мастер. Уровень 0. До приобретения первого уровня необходимо изготовить 10 свечей. Клеймо мастера продлевает срок горения изделия. Сейчас составляет 0 минут. Плюс 500 опыта. Вы сотворили первое изделие в новом жилом объекте и поставили клеймо мастера. Помещение приобретает статус «свечная мастерская». Последующее изготовление предметов освещения придают плюс 1 уровень любому мастеру, находящемуся в этом помещении. Внимание! Для подтверждения статуса мастерской первого уровня необходимо изготавливать не менее 10 единиц продукции в сутки». Обалдеть! Я перехватил свечу, чтобы растопившееся сало стекало по другой стороне, не обжигая пальцев. Потер бы руки победно, но они заняты. Это только начало. На вопросительные взгляды пробормотал только «сейчас-сейчас». Свеча подсветила изнутри котел с жиром. Кулаком, все равно испачкан, я продавил в центре ямку и поставил свечу. В пещере сразу потемнело. Свеча хоть и горела слабее факела, но света добавляла. Жир тугой и липнет к пальцам, но идею нужно доработать. Я привалил свечку комками и замер, ожидая результата. Минута, две. Лена подошла поближе. Факел потрескивает уже на последнем издыхании. Горящая обмотка щелкнула на прощание и упала тлеющим куском на пол. Искры еще немного побегали по обугленным остаткам и пропали. Обмотка рассыпалась кучкой сажи. И лишь свечка в котелке освещает потолок. Эх, надо было до самого края жира накидать, а так края создают слишком большие тени. «Не выходит твоя свечка, Алеша, мастер?» — спросила девушка. Впрочем, несмотря на слова, в голосе было сочувствие. «Свечка-то как раз удалась!» — буркнул я и щелкнул по краю котелка. Он отозвался недовольным бряканьем. «Вот светильник, что-то не очень. Чего-то не хватает». Кассиди ковырнула обугленной палкой бугрящуюся массу. Брезгливо скривилась. «Гадостно как-то она выглядит и пахнет тоже». В голове у меня щелкнуло, словно встали на место какие-то шестеренки. «Точно, как я сразу не догадался. Свечка-то получилась отвратительного качества». Девушка приподняла бровь. «Самокритика хорошо, но зачем она сейчас? Ты хочешь сказать, что у тебя не хватает навыка делать светильники?» «Да нет же, я слепил ее по-быстрому, но все же старался. Однако, если бы не старался, скажем, просто приклеил бы тряпку снаружи, то система не опознала изделие вообще как свечку. А это значит, что нужно больше стараться в процессе изготовления сложных предметов», сформулировала гнома задумчиво. «Что не так с этим светильником? Я могу строить предположение, но с технической стороны...» Она характерным жестом постучала себя костяшками по лбу. «Хе-хе, не слышу деревянного стука, так что не верю. Ты всегда умеешь из невнятного вякания человеческих существ не только выделить суть, а еще и сформулировать. Хотя мне нравится твое самоуничтожение. Вместе с моей самокритикой два сапога пара. Нет, две сладкие палочки Твикс». «Хм, не обращай внимания, это звучит мой хаотичный творческий мозг, выдающий кроме гениальных поворотов еще и кучу бреда. Дай палку факельную, с которой ты никак расстаться не решаешься». «Да не кидай! Не женское это дело, палки кидай! Ай!» «Дурак!» — девушка отвернулась и, гордо задрав нос, ушла к стене, где нырнула в спальник. «А я чё? Я ничего». Палка от факела, к сожалению, оказалась совершенно никчемной толкушкой. Она просто делала дырки, да еще комки норовила приклеившиеся к древесине выдернуть. Таймер показывает уже за полночь. Громодар повздыхал за посуду, но отбирать котелок не стал. Махнул рукой в стиле «чем бы дитя не тешилось». Привалился к стенке и мерно засопел. Орк же улегся с краю, лицом к выходу. Так что, когда я посматривал в его сторону, видел лишь, как снежинки, время от времени влетающие за порог, тают на его зеленом затылке. «Сообщение системы, наконец-то. Вы уже 15 минут втираете в кожу белый тюленей жир и добились смягчения и шелковистости ладоней на срок 10 часов. Минус 2 защите ладоней от любых воздействий». Этого еще не хватало. Я ругнулся под нос, но продолжил упорно мять. Лишь бы еще раз не апнуть этот стрёмный баф. Свеча уже догорает, однако мои энергичные движения и нагревшийся котелок размягчали и частично плавили жир, постепенно превращая его в однородную массу. От фитиля остался жалкий огрызок, и я уже посматривал в сторону Кассиди, чтобы затребовать еще рулон ткани, но количество вдруг перешло в качество, и весь жир разом стал жидким. Грянуло сообщение. Вы создали простой металлический светильник. Срок действия 24 часа. 1500 опыта. Внимание! Замените фитиль. Его хватит лишь на 16 минут. Внимание! Для нормального функционирования жир должен быть растоплен. Не допускайте снижения температуры ниже 45 градусов. При горящем фитиле консистенция наполнителя поддерживается автоматически. Внимание! Вы собрали случайным образом новый предмет. Открыт древний навык из разряда наследия предков – созидание. Для получения подробной информации обратитесь к любому квестодателю из старшего поколения подгорного народа. Чем дальше я читал системные сообщения, тем громче стучало сердце. Да, я делал светильник. Не то, что он так уж сильно нужен, всего лишь хотел проверить догадку. В играх всегда существуют определенные рецепты, технологии. Их добывают в данжах, покупают, выменивают, всеми правдами и неправдами получают у неписей. Росланд Хайтек, несмотря на информационную блокаду, устроенную разработчиками, не может слишком уж отличаться этим от других игр. Но детализация мира, да и наши с Леной эксперименты однозначно показывают, что есть и путь обычного крафта. Если попытаться изготовить что-нибудь правильно, то результатом будет новое умение или хотя бы просто изделие. Однако сердце сейчас колотилось, как у воробья, от трех корявых предложений последнего абзаца. Я собрал новый предмет. Это нормально, того и добивался. Случайно образом. Не совсем понятно, но, видимо, означает, что без чертежа или плана. Но вот следующая строчка заявляет, что это не просто навык, а навык из... наследия предков. Что созвучно самому первому, полученному в игре квесту, где предлагалось разобраться, кому принадлежат остатки оплавленной статуи на постаменте. И, наконец, третья строка прямо говорит, что нужно расспросить кого-нибудь из старших гномов. Из этого следует, что навык созидания — это навык конкретно гномий, специфический. Да и, походу, наследие предков тоже не об каких, а именно предков гномов. Интерфейс тоже добавил трепета. Развернул этот навык отдельно от цепочки, словно образуя начало специальной графы. То же умение «Свечной мастер» вписалось в тот же ряд, что и остальные. Да и иконка нового навыка иная, цвет красной бронзы и два скрещенных молотка. Хм, впрочем, это не показатель. «Громодар, а...» «Спи, о неугомонный отрок!» Вдруг не хуже орка рявкнул гном. «Ночью нужно спать! Вон, бери пример со своей подруги!» «В смысле?» Я склонился над девушкой, завернувшейся в спальник. Хотя в углу темновато и свет догорающего светильника почти не достает, но видно, что глаза закрыты. Сопит мерно. «Да ладно, она вышла, что ли? Лен!» И вправду плечо словно закаменело, а спальник прирос к телу. Часы показывают 1:30. Ох, ну да, поздновато, но сказала бы хоть. Энтузиазм, вызванный успехом и новой загадкой, как-то мигом сошел на нет. В глазах потяжелело. Навалилась усталость реально трудного и длинного дня. Погасил маленький огонек светильника, которого, судя по счетчику, оставалось еще минуты на 3. А потом, чертыхаясь, залез в темноте в меховой мешок, путаясь в шнурках и что там еще непонятное на ощупь. Плавный выход в реал на этот раз сопровождался копошением бессвязных мыслей, далеких от победных расчетов и прикидок, что только что наполняли голову. Поперла муть в стиле «А что я? А чего она?» Усталый мозг пытался сообразить, что же не так сделал, где переборщил. Но вот крышка капсулы отодвинулась, тихо прошелестев. Я сделал движение сесть, но ощутил лишь, как едва дрогнул живот. На затылок и шею по-прежнему давит упругий эргономичный валик, но ничего не держит. Это слабость длительного выключения организма. Я со стоном повернулся на бок, да так и растекся студнем. Захотелось закрыть глаза, да так и заснуть, лишь бы не шевелиться. Но меня продолжали одолевать самокопания, и такая получалась гадская комбинация, что злость на себя всколыхнула размякшее тело. Чертыхаясь, я вывалился из капсулы, пошлепал к столу с твердым намерением придумать пространное послание Лене. Подлый мозг начал подкидывать варианты, на что же она могла обидеться. По опыту, женщины могут изобрести обиду из чего угодно, или просто изобразить для чего-то, а потом и реально начать обижаться. Блин, чертов разум усиленно пытается воткнуть Лену на полку с теми дурами, и этот факт добавляет раздражение. Сонные глаза норовят склеиться, а зевота раздирает рот. И вместе с тем злость продолжает колбасить, требуя вот прямо сейчас позвонить и рявкнуть. «Да пошла ты со своими пирожками!» Ну, ничего себе, в разнос пошел. Тело мстит за отключение сознания на целый день и хаотично вбрасывает в кровь коктейли из гормонов и нейромедиаторов. Есть такой неприятный минус капсулы матрица, но раньше как-то не особо проявлялось. Впрочем, раньше не было и одного рыжего до женского центра кристаллизации. Так, успокоиться, утро вечера мудренее, да и душ на пользу пойдет. Подумав такие правильные мысли, цапнул телефон и начал набирать СМС. Не успел набить и нескольких слов, как увидел конвертик во входящих, от Лены. Развернулся сонный смайлик и подпись с кучей ошибок. «Устла вышла на пши утром, что получилось». Я ощутил, как словно изнутри по сознанию прошла очищающая волна, напрочь смывая тот борщ с говном, что успел замешаться в голове с подачи капсулы. Фух, да, норм все. А вот теперь точно душ и утро вечера мудренее.